Четвертое. На крылышках твоих зрачки, ресницы, красавицы ли птицы, обрывки чьих, скажи мне это лиц, портрет летучий, каких, скажи, твой случай частиц, крупиц, являет натюрморт, вещей, плодов ли, и даже рыбной ловли, трофей простерт.